Глава 13. Йохан, бригада фюрер. Крамер быстро сунул ему трубку. Пантера 1, слушаю, я Отто. Йохан наклонился к рации, приложив наушник. Да, заняли село Дона Пиантале. Он посмотрел на карту. Главная переправа большевиков взорвана. Захвачены все основные переправы через канал. Движемся вдоль канала Шарвиз, каналу Елуша. Рассчитываем захватить плацдарм на его южном берегу. Очаги сопротивления есть, но я не даю им выстроить сплошную линию обороны. Гогенштауфен, — он усмехнулся, — наступают параллельно. Мы страшно рады их видеть. Мы думали, они уж в Будапеште поджидают нас, а они еще в хвосте плетутся. Вообще соседи идут медленно. И наш второй танковый, уж тем более армейская группа. Если они будут так возиться, я рискую оказаться в западне, так как мы вырвались далеко. Что? До сих пор не могут преодолеть передний край русских, ты слышал? Прикрыв трубку, Йохан сказал Шлетту, сидевшему на броне рядом. Армейская группа «Бальк» все еще не может преодолеть передний край большевиков. Увязли в обороне. Как тебе это нравится? А? Что? Помехи, Отто, я не слышу. Нет, еще быстрее не могу. Не потому что ночь, появились русские самоходки. Да, последней модификации. Они успели их подтянуть, пока Гогенштауфен купалась в грязи. Их, правда, мало, но Иваном смекалки не занимать. Они придумали новую тактику. Бьют вдоль шоссе с вынесением позиций для стрельбы далеко вперед. Как это? Очень просто. Ставят батарею этих самоходок в укрытие, маскируют в лесу или на обратных скатах высот, а на открытой местности откапывают обычные позиции капониры с брустером. Вращать мы поддадимся на их уловку и будем бить по пустым капонирам, а они выскочат из засады и откроют огонь по нам. Так что надо вести тщательную разведку, чтобы свести на нет всей хитрости и не потерять технику людей. А если соседи не продвинутся, надо вводить резервы. Вот, чтобы закрепить успех, доложи Дитриху, иначе они захлопнут мне мышеловку, когда очухаются. Сами попадем в окружение.